Степан Писахов. Модница. Сказка. Приходит в магазин модница. Вся гнется, ковыляется, нарядную походку выделывает. Руки раскинула, пальчики растопырила. Говорить почала, и голосок тоже вывертывает. То скрозь нос, то скрозь зубы, то голос как на каблуки вздынет. Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговаривает, по-русскому только понимает, и то не в большую силу. И вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачивает. А ежели ругаться хватится, так всяко носово и горлово придыхание в сторону кинет и своим настоящим голосом, как в барабан ударит. Кого хошь переругат, да не тот, что одного, весь рынок переругивала. Так вот, пришла модница, фасонность. И ногами, и руками, и всем телом проделала. Головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завыговаривала. «Ох, ох, ох! Надобно мне-ка материи на платье. И самой модной размодной». Чтобы ни у кого не было модней мого, чтобы была сама распоследня мода. Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос да с завыванием залопотал под стать моднице. «Нас, нас для вас!» «Есть в аккурат то, что вам желательно-с!» Дернул приказчик с верхной полки кусок материи, весь пыленой, о прилавок шлепнул, пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю. Модница опомниться не дает. «Вот, как раз для вас, пожальтес, сорт особенной!» «Полкотерс!» Модница от пыли платочком зао отмахивалась, даже нос заткнула. На материю и прямо избоку поглядела, руками пощупала. Ей и не очень нравится. «А коли модная материя, то что будешь делать?» «А отчего эки пятна на материи?» «Это цвет лижантинс, к вашей личности особенно очень подходящий. Извольте примерить, к себе приставить». «Ох, как пристало! Даже убирать неохота! Так к вам подошло!» Модница очень довольна, что сыскала особенную модную материю. «А кака отделка к этому полкотеру цвета лежантин?» Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которым пыль вытирали. Голос выгнул так, что и сам поверил своему умению говорить на иностранный манер. «Для этой материи и только для вас, другим и не показывам, вот-с. Извольтес, отделкас, проаздур!» И что бы вы думали, купила-таки модница материю полкотер цвета лежантин с отделкой проаздур. Во как сказка!